Пони из коллегиума смогут выяснить, какие системы работают, а какие нет. Также они смогут, при возможности, воспроизвести некоторые из самых сильных магических талисманов. Общество может снабжать их провиантом, а также обеспечить приемлемую защиту, дабы они могли работать, ни на что не отвлекаясь. Я пристально посмотрела на принца, заметив, как он начал ерзать и хмуриться. Также они смогут позаботиться о том, чтобы стазис-капсулы снова заработали, и это решит твою проблему. И, конечно, ты первый сможешь воспользоваться плодами их работы. Он открыл свой великолепный рот, тут же захлопнул его. Я смотрела в глаза принца немигающим взглядом, чувствуя, как мой рог начинает подергиваться. Наконец, он улыбнулся и снисходительно произнес: «Это будет приемлемо для общества». «Что насчет тебя?» – резко сказала я, глядя на Арчи. «Если хоть кто-нибудь обратится за помощью, то ты хорошенько постараешься и поможешь. В твоем распоряжении целый госпиталь, и я знаю, ты откопаешь, что нужно. На меня и крышек, если хочешь, но помоги. Поступай лучше». Я пристально смотрела ему в глаза, подчеркивая каждое слово. Он тяжело сглотнул и попятился так быстро, что грохнулся на круп. «Так точно, конечно. Коллегиум всегда рад помочь. Я обязательно уведомлю свое начальство, когда она приедет сюда», — отчеканил Арчи. Я подняла взгляд на разбитый купол внутренних помещений. «Также, не спускайте глаз с анклава. Я не знаю, зачем они были здесь, но у них явно был веский повод для появления, а это значит, что они могут вернуться. Будем надеяться, что Глори расскажет мне о своих секретах, чем бы они ни были». Я знала, что она нашла нечто большее, чем запчасти к ее лучевому пистолету. Принц Сплендит черкнул записку крышечке, дабы я могла получить свою плату за контракт, и без дальнейших задержек мы отправились назад в Мегамарт. Я заняла место, как обычно, впереди группы, а Глори принялась показывать, что же она нашла. Это боевое седло. Многие пегасы сил безопасности используют их. Оно позволяет использовать более тяжелое оружие, не задействовав при этом рот, сказала пегаска, держа в копытах странную упряжь. Для меня эта конструкция выглядела как кандалы с прикрепленными к ним лучевыми пистолетами. Я не была абсолютно уверена, понимала ли она принцип работы этой штуки. Я медленно шла вместе с П-21 и Глори по дороге на восток, погрузившись в раздумья. Моя голова раскалывалась от мыслей о том, что я наделала, а загадка файла Эп-1101 отошла на самые задворки моего разума. Может, мне нужно было передать детей коллегиуму? Нет. Пока они были очарованы найденными мною записями, они были рады, что я сама утилизировала этих детей. Не их забота. Общество – то же самое. Все они были рады тому, что им не нужно было разбираться с 40 больными, умирающими же ребятами. «Она не в порядке», – тихо прошептал П-21. Я стиснула зубы. Я думала, что Блик-Джик пристрелит тех двоих, если бы они вздумали спорить, прошептала Глори. Я взглянула на них, не проронив ни слова. Глори тут же отступила на пару шагов, а П-21 просто печально смотрел на меня. Блик-Джик. Что? Вопрос, на который не было правильного ответа. Я была зла на обоих и чувствовала себя не лучше разбитой бутылки спаркл-колы. Это была не твоя. Захлопнись, рявкнула я, радуясь тому, что жеребец начинает злиться в ответ. Он собирался сказать, что это не моя вина. Если так, виноват ли он, что оставил право выбора за мной? Виновата ли Глори, что не остановила меня? Или анклав, который переподключил мейнфреймы для активации роботов? Рыбхард, флаттерший, может, мне стоит просто свалить все на пони, живших за два чертовых века до моего рождения? Селестия, зебры, кто виноват? Кого я еще должна обвинить в том, что натворила? Кто-то должен заплатить за это. Уж лучше это буду я, чем П-21. Может, если бы он был умнее, он бы уже оставил меня, пока мне не заказали убить его. Им вместе лучше держаться подальше. Может, через пару месяцев они найдут обезумевшую Блик-Джик с пеной у рта и окончательно усмирят. Я была так поглощена своими раздумьями, что зашла прямиком в засаду. Эллюэм мне не помог, так как после инцидента в больнице у меня не нашлось времени, чтобы перезагрузить его. Пройдя мимо перевернувшегося небесного фургона, я услышала громкий хлопок и почувствовала знакомое ощущение ударов картечи по моей броне на спине. Как итог, новый синяк. Повезло еще, что не проникающие. На фургоне я увидела двоих пони. Один перезаряжал ружье, а другой с кием наперевес кинулся на меня. Еще двое появились из соседнего фургона. Вытащить автоматический пистолет, войти в режим ЗПС. 4 выстрела в голову пони с дробовиком. Приговор приведен в исполнение. Тут я заметила, что вместо того, чтобы превратить голову в кровавое месиво, 2 выстрела просто отскочили с искрами от его шкуры. Черт, забыла, что зарядила электрошоковые заряды. Прекрасны против роботов, но абсолютно бесполезны против всего остального. Вторая рейдерша со всей силы замахнулись на меня кием, но я успела вскинуть ногу с пипбаком, и импровизированное орудие нападения рассыпалось в щепки. Я схватила нападавшую за плечи, мой рог вспыхнул, и, подхватив магией полуметровую щепу, я засадила ее в глаз нападавшей. 1. Глори взлетела над нами, пытаясь заставить работать свое боевое седло. П-21 вытащил свой бинокль. Еще один на холме, Бликджик. Это снайпер. Я не стала терять время. Жеребец с дробовиком уже успел перезарядить свое оружие, поэтому, подобрав тело убитой кобылы и закрывшись им, как щитом, я рванула к нему. Меня ужалило всего 1 или 2 дробинки. И вот я была уже внутри трейлера и вытаскивала свою верную дубинку, не желая зря тратить целый магазин. Жеребец попятился от меня, но отступать было некуда. Его укрытие обернулось для него ловушкой. Он попытался что-то сказать, но слова застряли у него в горле, когда я с силой припечатала его к стене и начала наносить удары дубинкой, не останавливаясь до тех пор, пока его голова не превратилась из выпуклой в вогнутую. Уже 2. Лишь взглянув на дробовик жеребца, я отшвырнула его в сторону. Перезарядка после каждого выстрела, моя дубинка была лучше. Левитировав из сумки магазин с обычными патронами, я перезарядила пистолет и поспешила наружу, где Глори занималась второй парой нападавших. Точность ее стрельбы оставляла желать лучшего, но лучевые пистолеты, которые она подключила к боевому седлу, все же заставили пару рейдеров внизу затаиться, пока она кружила над ними. Тот, что был вооружен автоматическим пистолетом, даже не заметил моего появления. Он повернул голову лишь тогда, когда я уже заняла позицию с поднятым пистолетом, отправляя 5 пуль ему в башку. От нее мало что осталось. 3. 4. Вооруженный бейсбольной битой, швырнул в меня своим оружием. Это казалось мне абсолютно идиотским поступком ровно до тех пор, пока я не увидела, как он наклонил голову к гранате, висящей на его жилете. В тот самый момент, когда его губы сомкнулись на гранате, я своей магией аккуратно ухватила кольцо за самый край. Его голова поднялась, а язык стал нащупывать чеку, которой там уже не было. Я увидела, как в ужасе расширились его глаза, а затем его голова взорвалась. 4. Ружейная пуля ударила меня в шею, прямо в воротник моей брони. Хотя снайпер теперь всего лишь спасал свою жизнь, мой пипбак высвечивал красную метку. «Красного убей!» Не обращая внимания на крики за спиной, я рванула вверх по склону холма. На его вершине стояла большая бетонная башня с тарелками, направленными по всем 4 сторонам света. Снайпер может попытаться убежать, но спрятаться ему не удастся. Продираясь через брешь в зарослях мертвых деревьев, я убрала свое оружие, чтобы иметь возможность телекинезом убирать во своего пути кусты и ветки. Я видела снайпера, а он видел меня, идущую по его душу. Так же, как и его друзья, я ввалилась в лагерь, разбитый у подножия башни, обнаруживая еще 4 красных метки и множество желтых. «Гранит, ты тупой ублюдок, это же охранница!» — закричала единорожка, направляя на меня свой пистолет-пулемет. Я видела краткую демонстрацию его возможностей в Мегамарте. Скорострельность этого оружия не оставляла мне времени, чтобы воспользоваться своим. Поэтому я снова прибегла к помощи своей верной дубинки, избрав в качестве цели весьма специфический объект, ее рог. Я нанесла удар в тот самый момент, когда она открыла огонь по мне. Лиловая спираль отлетела с фиолетовыми искрами и брызгами крови, и, теперь уже бесполезный, пистолет-пулемет шлепнулся в грязь. Снайпер попытался всадить еще 1 пулю мне в спину, но я нырнула в сторону, и его выстрел прошел мимо. У оставшихся 3 из оружия были только нож, бейсбольная бита и кусок арматуры. Я левитировала из грязи пистолет-пулемет. Стоя над извивающейся раненой единорожкой, я начала поливать свинцом оставшихся врагов, начав со снайпера и завершая дело остальными. 5. 6. Через 3 секунды магазин опустел. 35 выстрелов за 3 секунды. Я уставилась на оружие. Быстрее потратить патроны я могла только сыпав их разом в ствол дробовика и нажав на курок. 2 еще продолжали трепыхаться, и я довершила дело, достав свой автоматический пистолет. Седьмой и восьмой. Какого черта я творю? Какого черта я творю? Пистолет задрожал в моей телекинетической хватке, и я уронила его в грязь. С ними было покончено. Неужели я только что убила их? Просто убила. Восьмерых, восьмерых, восьмерых. Спасибо, раздался чей-то тихий шепот поблизости. Только сейчас я заметила, что эти рейдеры были не одни. Здесь находилось еще около дюжины пони, которые были скованы друг с другом цепью, продетой через надетые на них воротники. Они были грязными, многие истекали кровью. Та, что была теперь не совсем единорожкой, сжалась в комок у моих ног, прижимая копыта к остаткам того, что было ее рогом и дрожа всем телом. Я как-то слышала, что сломать себе рог – это все равно, что лишиться сразу всех четырех ног. Для лечения подобных травм требовалась серьезная медицинская магия. Что за фигня здесь вообще происходит? Я видела множество рейдеров, но эти пони были не из их числа. Если только они не собирались устроить банкет из 12 блюд. Со стороны дороги приближались Глории П-21. Они, работорговцы, произнес пони, стоявший во главе цепи, не сводя тяжелого взгляда с раненой единорожки. «Работорговцы?» – переспросила я, нахмурившись в замешательстве. Первый в цепи, похоже, был немного озадачен тем, что я не знала этого термина. «Я думала, что они рейдеры. Невелика разница», – пробормотал он в ответ. «Разве что, эти чуть более вменяемые. Не каждый житель пустоши чокнутый каннибал», – добавил он, посмотрев на мою униформу охранницы стойла. «Работорговцы отлавливают пони и продают нас в Парадизе, Эпплузе или Филадельфии. Там пони вкалывают до самой смерти, и она не заставляет себя ждать». Серый пони посмотрел на извивающуюся единорожку. «Я знала этот взгляд. 9», — отсчитал счетчик у меня в голове. Бликджик обеспокоенно произнес П-21, когда я подняла пистолет-пулемет, извлекла обойму и зарядила ее разрывными патронами. Глори приземлилась рядом со мной. «Бликджик, остановись, пожалуйста». Кровавая ярость застилала мой взор и, игнорируя их, я приставила пистолет-пулемет к голове единорожки. 9. «Да что за хрень с вами творится, народ? Неужели гребаных рейдеров недостаточно? Какого черта вы творите это дерьмо? Какого черта?» Кричала я ей в лицо, тыча ей укороченным стволом прямиком в сжатый глаз. «Неужели мне придется убивать каждого встречного ублюдка в проклятой богинями пустоши, чтобы покончить с этим дерьмом? Неужели придется?» Продолжала вопить я, уставившись в ее полные ужаса глаза. «Мне просто нужно как-то выживать», — хныкала кобылка. Слезы текли по ее щекам. «У меня есть ребенок. Если бы я нажала на курок, то уже вряд ли смогла бы остановиться». 9. «Никогда. Убей 9. Эта пони была готова продавать других ради крышек. Сейчас я могла почти простить рейдеров. По крайней мере, они были просто сумасшедшими. Она же сама решила участвовать в этом кошмаре. Ее жизнь была лишена смысла. Я должна была просто покончить с ней. Покончить со всем этим. Убей 9. Будь сильной. Будь милой». Пистолет-пулемет в моем магическом захвате задрожал, когда я медленно отстранила его от лица работорговки. «И ты думаешь, это оправдание?» — прошипела я. «Восьмерых было достаточно. Даже одного было достаточно. Черт, теперь я тоже плакала». Отбросив ПП в сторону, я схватила ее голову своими копытами и сжала ее, пристально вглядываясь ей в глаза. «Убирайся отсюда к чертовой матери. Найди себе другую работу. Скажи каждому работорговцу, кого ты знаешь, чтобы подыскали для себя другое занятие. Если увижу, что ты опять занимаешься этим дерьмом, я тебя размажу. Ты меня поняла?» «Да», — промямлила она. «Ты меня, блядь, поняла?» — проревела я. «Да». Я отпихнула ее прочь. Оглянувшись в последний раз, она побежала так быстро, как только могла. 14 пар глаз смотрели на меня. Некоторые просто были напуганы моими действиями. Остальные были злы, что я не прикончила единорожку. Ну и пошли они к черту, если восьмерых было недостаточно. На моем счету на одну смерть меньше, чем могло быть. Посмотрев на П-21, я сказала дрожащим голосом: «Освободи их, пожалуйста». Я вышла из лагеря работорговцев. Найдя скалу, я прислонилась к ней лицом, обняла ее передними копытами и горько, отчаянно разрыдалась. Чье-то копыто мягко погладило меня по гриве. Повернувшись, я увидела Монинглари, которая ласково улыбнулась мне. «Ты поступила правильно», — мягко сказала она. Я подняла голову. «Я была уверена, что убить ее — это правильное решение», — сказала я, свернувшись на камне. Мне хотелось разрядить в нее каждый патрон, потом перезарядить пистолет и сделать это снова. «Блик-джик», — тихо сказала Глори. «Я тоже хотела убить ее». Медленно подняв голову, я уставилась на маленькую, скромную пегаску, прикрывшую глаза. Во-первых, потому что я думала, что они рейдеры. Но когда оказалось, что они работорговцы, мне захотелось увидеть их мертвыми. Как смели они продавать и покупать пони за бутылочные крышки? Вздохнув, она посмотрела вслед искалеченной работорговке. Я не могла, и не думаю, что смогла бы убить пони, который не пытался бы убить меня первой. Но я бы хотела. Но ты сказала, что я должна отпустить ее, пробормотала я. Теперь я окончательно запуталась. Да, сказала она, посмотрев на меня. То, что она делала, было неправильно. Но убив ее, ты бы этого не исправила. Она осталась жива, и теперь у нее есть выбор. Может, она остановится. Может, она остановит других. А, может, она этого не сделает. Неважно, что она выберет. Мы же не собираемся делать пустошь лучше, убивая всех. Даже, если мы думаем, что они того заслуживают. Я ничем не отличаюсь от нее, тихо пробормотала я, впервые озвучивая то, что уже давно мучило меня. Как ты можешь так говорить? Потому что так оно и есть. Я убью любого, на кого укажет Элюэм. С желтым будь добрей, красного убей. Верно, меня тошнило от собственного остроумия. Она была красной или желтой? Спросила Глори, опустившись на землю и скрестив передние копыта. Пегаска кивнула в направлении, куда побежала работорговка. Она была красная или желтая, когда ты ее пощадила? Нахмурившись, я тихо пробормотала. Не помню, не думаю, что проверяла. Не твой пипбак решил пощадить ее, а ты сама, сказала Глори. Меня смешила ее сбившаяся хохолком грива. Ты убийца, Блик-джик, но не рейдер. Ты можешь выбирать, и тебе не все равно. Ты права, сказала я и улыбнулась. Это было именно то, что она хотела. Ну, думаю, нам нужно идти дальше. Глори поднялась на копыта и полетела над верхушками деревьев, назад к лагерю. Я задумалась. Она была права. Я могла выбирать, и выбрала убийство 40 жеребят и кобылок. Ни высокие речи, ни акт милосердия этого не изменит. Это цена быть убийцей, и я все равно бы заплатила эту цену. Нам понадобился примерно час на то, чтобы освободить невольников и раздать им оружие работорговцев. Я думала, что дюжина пони будут идти вместе, но вместо этого они разбрелись группами по двое-трое. Многие нервно на меня поглядывали. Очевидно, мое небольшое представление напугало их не меньше, чем сами работорговцы. Серый жеребец забрал пистолет-пулемет, правда, я заменила в нем патроны. Разрывные могли детонировать, если бы он вел автоматический огонь. Наверное, за них можно было выручить достаточно денег, чтобы заменить дробовик, но я чувствовала себя настолько паршиво, что мне было не до крышек. Рабы направились на север, поскольку я уже побывала там и, по большей части, зачистила местность от рейдеров. Серый пони с кьюти-маркой в виде галстука, бабочки был последним. «Я направляюсь во Фленг», — сказал он с благодарной улыбкой. «Если ты заберешься так далеко на юг, найди Фриска. Я замолвлю за тебя словечко. Я заслуживала не хорошего слова, а хорошего предупреждения, Блик-джик. Находится под давлением. Большая нестабильность. Неадекватно реагирует на пули. Когда мы вновь остались одни, Глори принялась залечивать мои синяки. Ничего серьезного». Но я была благодарна ей за помощь. Затем, со слегка отрешенным видом, я наблюдала, как она подняла с земли лезвие, проверила и начала отпиливать голову одного из работорговцев. Мой глаз непроизвольно задергался от такого зрелища. Глори, что ты творишь? Пегаска вставила нож между позвонков и крутанула лезвие. Я вздрогнула от громкого хруста. Ты, кажется, говорила о рейдерах. Да, дежавю, я все время думала, почему они такие агрессивные. Они атакуют любого, кого видят. Даже если у них уже есть еда, все равно атакуют. Единственное, перед чем они бегут, так только перед лицом превосходящих сил противника, и я подумала, что возможно я смогу обнаружить что-то интересное, сравнив мозг рейдера с мозгом обычного пони. Я не думаю, что крышечка обрадуется, если мы принесем ей эти головы, заметила я, пока она заворачивала целую голову. И к тому же, каковы шансы того, что мы наткнемся на рейдеров по пути назад, в Мегамарт? Вот нафига я это сказала, бой с рейдерами оказался ужасно коротким. 9. Сплошная досада. 10. Только четверо и те даже не имели пушек. 11. Глори добыла вторую голову, и она, несомненно, была в восторге от этого факта. 12. По пути назад, П-21 попросил включить радио. Я не включала его с той передачи диджея Арон 3, но потребуются часы, прежде чем информация достигнет искателей. На моем LUME не было ни одной враждебной цели. Почему бы в таком случае и не включить? Должна признать, мне нравилась музыка. Оптимистичный настрой угадывался в большинстве композиций. Печальные же мелодии несли с собой облегчение. Когда диджей Рон 3 вышел в эфир, я внутренне сжалась, но он просто посоветовал держать ушки на макушке вокруг окрестностей Новой Плузы и поддерживать друг друга. Время от времени он призывал бороться за правое дело по всей Эквестрии. В своем эфире он также упомянул выходца из стойла, который, похоже, прикрыл деятельность целого города работорговцев. Звучит впечатляюще. Сомневаюсь, что он когда-нибудь убьет целую комнату беззащитных жеребят. И для всех жителей Востока, которые завидуют, что в их краях нет своего выходца из стойла, держитесь. У меня есть свежие вести от охранницы. Да Хуффингтон, она была по уши в делах все это время. Если вы думаете, что очистка Манхэттенского шоссе была впечатляющим поступком, то вы должны узнать, что еще охранница сделала для Хуффа. Судя по всему, медицинский центр Флаттерши вновь готов распахнуть свои двери для каждого. Ух ты, это точное сообщение, должно быть. Похоже, охранница сумела заставить яйцеголовых и голубокровых работать сообща. И еще о чудесах. Судя по всему, она имеет счеты с работорговцами в Парадизе. Послушаем запись с места событий. Я застыла на месте, услышав из пидбака свой слегка искаженный металлический голос. «Убирайся отсюда к чертовой матери, найди себе другую работу. Скажи каждому работорговцу, кого ты знаешь, чтобы подыскали для себя другое занятие. Если увижу, что ты опять занимаешься этим дерьмом, я тебя размажу. Ты меня поняла?» И следующий за ним крик. «Да, неужели это мой голос?» Похоже, охранница просто напоминает Парадизу, что продавать пони другим пони и доводить пони до смерти на каторгах неправильно. И ей не нравится, когда кто-то поступает неправильно. В свете этих событий, специально для Хуффингтона, хит от Сапфир и Шорс, дальше я уже не слушала ни названия композиции, ни начавшихся басов. Я чувствовала, как немею от рожка до кончиков копыт. Усевшись прямо посреди растрескавшейся дороги, я выключила радио. Глядя на П-21, я одарила его своей самой обворожительной улыбкой. «Пристрелишь меня? Пожалуйста, прошу, прошу, прошу. Нравится тебе это или нет, но ты должна признать, диджей Пон 3 помогает тебе. Очевидно же, что искатели и коллегиум сотрудничали с нами только потому, что узнали от него о твоих делах», сказала Глори, наклонив голову и загадочно улыбаясь. «Так зачем же это отвергать?» Я вздохнула. «Как бы объяснить это, не наговорив глупостей? Все это кажется ложью, будто он дает в эфир только хорошие новости и закрывает глаза на то, что случилось на самом деле. Конечно, благодаря мне общество теперь сотрудничает с яйцеголовыми, а как насчет остального? Разве диджей Пон 3 похвалил бы меня, если бы знал, что случилось в больнице? Даже эта запись, как будто я собираюсь убить любого работорговца, с которым столкнусь. То есть, если бы ты наткнулась на банду работорговцев, и твой пидбак отметил бы их желтым, ты бы дала ему уйти?» Скептически хмыкнул П-21. «Нет, конечно нет, но, и как там сказал диджей Пон 3, пони, которые продают пони другим пони, которые заставляют пони вкалывать до смерти, надо остановить. Проклятие!» Они оба улыбались. Я почувствовала, как заколотилось мое сердце. «Да но, так в чем проблема? Пусть зовет тебя героиней», сказал П-21 с легкой улыбкой. «Просто тебе нужно ей быть. Я, нахрен, никакая не героиня!» Крикнула я на него с такой злобой, что даже обрадовалась, что в тот момент я была без оружия. 13. «Ой, подождите, я была, я убиваю пони, которые пытаются убить меня или тех пони, которые этого не заслуживают. Я убила тех работорговцев не потому, что они были злыми и плохими. Я убила их, потому что они первыми начали стрелять и пипбак отметил их красным». 13. «Если бы я не погналась за тем снайпером, я бы даже не поняла, что там были рабы», сказала я, наблюдая, как улыбки сходят с их лиц при виде пистолета, дрожавшего в моем магическом захвате. Не в силах справиться с одышкой, я закрыла лицо копытами. 13. «Я чувствовала, как моя магия все сильнее сжимает рукоятку пистолета. Каждая частичка меня дрожала, а дыхание становилось все более громким и частым. Я увидела, как осколок лезвия ножа входит в череп, как в масло. 1. Я видела бирюзового жеребенка, разорванного надвое. 12. Я чувствовала, будто горю, когда П-21 тряс меня или убивал все равно. Я видела пегаса с содранной шкурой, выскакивающего на пружине из ящика. Мир вертелся перед глазами, и было ощущение, что я вот-вот покину его. Я зажмурилась, что было сил, но все равно продолжала видеть гибнущих пони. Вот глазное яблоко выскакивает из-под моей дубинки. 22. Вот чья-то голова разваливается, когда я выбегаю из туннеля. 9. Кишки, вываленные среди костей. 20. Пули пистолета-пулемета насквозь дырявит троих пони. 73, 74, 75. Жму на кнопку. 27, 67. Сердце билось все чаще и чаще. Мне слышались чьи-то далекие голоса, что-то мне шептавшие. Мои внутренности вываливаются наружу. Мне казалось, я падаю в небо и сейчас пробью покров темных облаков надо мной. От рева в ушах я потеряла сознание. Какова была цена за убийство стольких пони? Я проснулась от упорного стука капель воды, падавших в банку из-под кофе рядом с моей головой. Я открыла глаза. В голове стучало. Я не была уверена, где нахожусь, однако я была одна. Но плакать не хотелось, словно что-то внутри меня сломалось. Может, я, наконец, совсем свихнулась и убила своих друзей? Разве такого не могло быть? Через дырку в крыше в банку капала вода и смутно слышался шум дождя. Комната была аккуратно обставлена, несмотря на скромные размеры. В одном углу были стол с терминалом, сейф, полка с кучей книг. В другом углу были холодильник и мусорка. Койка, где я лежала, была в третьем углу. Через открытую дверь я увидела туалет с умывальником. На выцветшей пластиковой растяжке, висевшей под потолком, была надпись «Мегамарт». Всегда самые низкие цены, всегда высочайшие качества, самые низкие цены. Тут были и другие вещи, маленькие напоминания о старом мире. Работником года в Мегамарте был некий пони по имени Бокскарс. Была награда за рекордные продажи консервированных продуктов и снаряжения. Странная фотография двух групп солдат на парковке. Одни в зеленой боевой броне, другие зебры с красными полосками. Кобыла с вьющейся гривой пожимает копыта маленькой алой зебре. Надпись. Мародеры Макинтоша и красные полосы захватывают Мегамарт. Быть большой сделке. Я вернулась к искателям, и это означало, что мои друзья, скорее всего, живы. Эта мысль меня немного приободрила. Мне удалось перевернуться на копыта после нескольких секунд раскачивания взад-вперед. Я догадалась, что нахожусь в кабинете крышечки, хотя и совершенно не понимала, что могла тут делать. Мой живот сводило от голода, ощущались и некоторые другие биологические позывы организма. Приподнявшись, я сделала глоток дождевой воды из банки. Это помогло избавиться от ноющего ощущения в голове. «Добро пожаловать обратно», — мягко сказала сидящая за столом крышечка, переворачивая страницу. От неожиданности я подпрыгнула на кровати и попыталась обхватить магией оружие, которого у меня не оказалось. Через секунду я пришла в чувство, присела на кровать и подняла взгляд на крышечку, которая водила копытом по книге. «Ты очень тихая пони», — пробормотала я, стыдясь своего испуга. «Да не слишком. У тебя просто очень громкий желудок. Оставь вентилятор включенным и прикрой дверь», — сказала она, не отрываясь от чтения. Я покраснела, но сделала, что она просила, хотя и ощущала тревогу. Я ожидала, что она будет задавать вопросы или критиковать меня, но крышечка, не говоря ни слова, продолжала читать. «Твои друзья получили оплату, пока ты была в отключке. Они отправили твою броню в ремонт. Я бы порекомендовала обзавестись дополнительной защитой. 425 крышечек за железород скорпионов. 2500 от общества. 2200 от братства Ориона. Ты на полпути до своей цели, минус стоимость пополнения запасов». Меня не сильно обрадовали новости о том, что мы собрали небольшое состояние. Они не рассказали тебе, что произошло? Спросила я, откинувшись на кровать. Крышечка непонимающе взглянула на меня. А должны были? Ты была без сознания, когда вы трое прибыли сюда. Я подумала, тебе же будет лучше, если никто не будет лезть в твои дела, произнесла кобылка, пожимая плечами. Обычно я слишком занята, чтобы спать, поэтому мне было нетрудно. У меня произошел нервный срыв, призналась я. Наверное, немного свихнулась. Возможно, но я бы поспорила с этим. Думаю, это просто результат того, что ты приняла в себя слишком много пустоши за раз. Я полагаю, не беря во внимание рассказы диджея Понтри, ты пережила нечто ужасное. Я сжалась, опасаясь, что она произнесет слово, которым благодаря стараниям диджея Понтри меня незаслуженно называли, но этого не произошло. Крышечка просто уткнулась в свою книгу. Никогда не понимала эту привычку навешивать на пони ярлыки героев или злодеев. Это как-то не по-взрослому. То есть ты не считаешь меня героем, герои, произнесла она слегка презрительным тоном. Пустошь — это не место для героев. Она пережевывает их, а потом выплевывает. Они выгорают, сгорают или меняются к худшему. Цена геройства в пустоши слишком высока. Крышечка посмотрела на меня и слегка улыбнулась. Я считаю тебя личностью и сужу тебя соответственно, вместо того, чтобы навязывать тебе какие-то романтические идеалы твоих поступков. Я улыбнулась ей в ответ. Что ж, спасибо, что предоставила свою кровать. Мне уже лучше. Наверное, стоит найти П-21 Иглари и поискать еще работы. Агась, намного лучше. И совсем не стоит беспокоиться о том, как прошла обратная дорога. Совсем. Кишки, тянущиеся по потрескавшемуся асфальту. Совсем. Сейчас 3 утра, сказала крышечка. Твои друзья и большая часть Мегамарта спят. Ох, я не хотела, чтобы ты бодрствовала из-за меня, сказала я, и мой взгляд упал на Гроссбух. Теперь все стало немного проясняться. Над чем работаешь? Ищу способ удержать Мегамарт на плаву, ответила она, глядя на цифры. То же, что я делаю каждый день. Твоя работа на Мейнхиттинском шоссе дала нам место для маневра, но наш оборот падает месяц за месяцем. Правда, мне жаль, что вы теряете деньги. О ведении бизнеса я знала еще меньше, чем о взломе терминалов, или о медицине. Похоже, мои соболезнования позабавили ее. Деньги приходят и уходят. Что мы теряем, так это оборот товаров, сказала она, закрыв Гроссбух. Всего есть 3 торговых центра для искателей, и мы конкурируем друг с другом. Конкурируете? Если вы все искатели, разве вы не должны работать сообща? Крышечка вздохнула, подошла к холодильнику и достала 2 спаркл-колы. Открыв их зубами, она сплюнула крышечки в ящик стола. Я левитировала 1 бутылку к себе, сделала глоток и ощутила бодрящий морковный вкус. Все сложнее, чем кажется. Видишь ли, мой отец, глава искателей, у него 3 дочери, одна из которых я. Каждая сестра руководит своим торговым центром. К сожалению, у моих сестер и у меня разные взгляды на то, как надо вести дело, хмуро произнесла она. Когда отец умрет, одна из нас получит контроль над всем. Я уверена, теперь ты видишь, где здесь дилемма. Боюсь, что нет, ответила я. Прости, я плохо разбираюсь во всех этих торговых делах. Разговор с крышечкой был не слишком продуктивен, но, по крайней мере, это занимало мой ум. Я почти не думала о том, как нажала кнопку «почти». Я сглотнула и ощутила, как дрожат мои копыта с зажатой бутылкой. Так что, ты совсем не общаешься с сестрами, или как? Каприз считает, что искатели должны расширять свой ассортимент и продавать не только металлолом. Она продает наркоту и секс-услуги всем, кто готов платить в центре искателей во Фленке и не видит ничего плохого в том, чтобы обобрать до последней нитки какого-нибудь наркомана. И у нее неплохо это получается. Крышечка задумалась и посмотрела на меня с легкой улыбкой. И как ты, наверное, догадалась, она считает меня ханжой. Я не понимаю, разве получение крышечек не смысл бизнеса? А какой смысл в куче крышечек? Купаться в них, сказала крышечка, улыбнувшись, и достала 1 из крышек. Это просто кусок штампованного металла. Единственное, что важно, это торговля. Получение всякого хлама из крышечек. Продажа хлама и получение крышечек. Количество крышечек не имеет значения в сравнении с самим процессом торговли. Если что-то и может удержать нас вместе, так это торговля. В конце концов, все чего-то хотят. Я хихикнула, надеясь, что это было не слишком грубо. Прости, но ты так серьезно говоришь об этом. Как торговцы помогут Эквестри? Разве это непонятно? Для торговли нужны правила, понимание и соглашение. Это требует определенного уровня доверия и уважения к другим. Я могла бы вести свое дело более агрессивно и зарабатывать больше, но это бы придавило торговлю еще сильней. Так я способствую миру и порядку в пустоши, сказала крышечка, допивая свою спаркл-колу. Я знаю, это кажется глупым, но пустошь большая, а я паршиво обращаюсь с оружием. Я вспомнила, как часто думала, будто была бесполезной лишь потому, что не умею делать ничего, кроме как палить во все стороны. Поверь мне, быть хорошим стрелком немногим приятнее. Я не согласна, произнесла крышечка, подняв голову и улыбнувшись. Ты что-то делаешь, Бликджик? Своими копытами ты решаешь судьбы пони. Это власть, которую... Взгляд кобылки был одновременно и торжественным, и грустным. Я вижу. Вдруг мое сердце стало биться чаще, стало трудно дышать. Бутылка спаркл-колы выскользнула из моей магии, коричневая жидкость расплескалась по полу. Я приложила все усилия, чтобы успокоить свои трясущиеся копыта. Это не та сила, которой я должна обладать. Или кто-то еще. Крышечка посмотрела на меня, но не произнесла ни слова. Дождавшись, пока мое сердце успокоится, она мягко произнесла: «Но это та сила, которой ты обладаешь, Бликджик. Многие пони хотели бы иметь такую же. Своей силой я убила детей», сказала я, зажмурившись. В моей голове все еще звучало колыбельное. «Зачем мы пели, пока они умирали?» 40. Я никак не могла с этим справиться. В моей голове пролетали все те ужасные вещи, что произошли в последнее время, заканчивая тем, что произошло с рейдерами. Крышечка закрыла глаза, переваривая то, что я ей сказала. Потом она посмотрела на меня и произнесла: «Там не было правильного выбора, Бликджик, но на твоем месте я бы поступила так же». Я медленно открыла глаза и подняла взгляд на нее. «Общество — это неплохие пони», — продолжила желтого цвета кобылка, «но они даже не подумали бы о том, чтобы помочь тем детям. Они больше заинтересованы в восстановлении потерянных заклинаний и технологий. Эти же ребята остались бы там еще на несколько веков. Они бы не отключили их, а просто захлопнули дверь. А что до анклава, им-то с чего помогать? Эти же ребята не были детьми пегасов, наверное. Но их кровь все равно на моих копытах. Когда-нибудь мне придется за это заплатить», пробормотала я, левитировав к себе бутылку и допив остатки, после чего аккуратно левитировала разлитую жидкость с пола. Хотя я и не была уверена, что у меня получится, мне удалось собрать большую часть колы с пола в шипучий, грязный и слегка радиоактивный шарик и выкинуть его в раковину. Крышечка дождалась, пока я не закончу, и продолжила: «Да, придется. Ты расплачиваешься за это прямо сейчас». Я шокированно посмотрела на нее. Я не ожидала, чего вообще я ожидала, и будешь расплачиваться до тех пор, пока тебе не станет все равно. Ты заплатишь за эту кровь, даже если будешь просто сидеть в прославленном магазине. Ты, но если только твоя политика не предусматривает казни, кого ты убила? Я удивленно вздохнула. Крышечка, убийца, этого я не ожидала. Ты видела объявления с наградами за головы. Я не настолько наивна, чтобы считать, что они все плохие и заслуживают смерти, но все же я направляю охотников за головами к их жертвам. Я продаю боеприпасы и оружие убийцам. В каком-то смысле я причастна к тысячам смертей, но, надеюсь, что я помогла больше, чем навредила. Она посмотрела на меня и продолжила: «Если я потеряю это, то стану не лучше своей сестры-ростовщицы в Парадизе». «Ростовщицы?» Я выпрямилась, припоминая, что освобожденные пони упоминали о Парадизе. «Может, я и глупая пони, но я увидела здесь связь. Твоя сестра, работорговец, искатели замешаны в торговле пони?» «Теперь да», — хмуро сказала крышечка. «Ростовщица думает, что игнорировать работорговлю — это ошибка. Она видит пони как товар, как какой-то хлам, или средство для сексуальных утех. Как я уже говорила», — вздохнув, продолжила она, «Мегамарт теряет клиентов. Все больше и больше пони идут в Парадайз или Фленг. Когда отец умрет, я буду или продавать наркотики и плоть, или торговать пони», сказала она, мрачно улыбнувшись. «Хотя, скорее всего, я просто завяжу с этим и открою лавку в башне Тинпони, или в городе Дружбы. Некоторыми вещами я просто не хочу торговать». Меня одолело странное чувство, когда я посмотрела на крышечку. Чувство уважения? Нет. Восхищение? Передо мной была пони, которая всю жизнь прожила в пустоши, и всю жизнь она отказывалась продать свою сущность. Даже если это вредило ее делу, она продолжала поступать правильно. Никогда не думала, что торговцы могут так заботиться о чем-то кроме прибыли. Внезапно для себя я поняла, как я могу отдать часть своего долга. «Так как бы мне навредить ее делу?» — тихо спросила я. «А ты сможешь?» Крышечка встала и подошла ко мне, буря взглядом. «Потому что если ты хочешь сделать что-то в пустоши, кто-то обязательно пострадает. Может, ты, может, кто-то, кто этого заслуживает, может, кто-то, кто нет. Ты сможешь справиться с этим?» Тут я поняла, что она спрашивала меня. Могла ли я причинить боль, могла ли я убить, выдержала бы я цену, которую мне пришлось бы заплатить за убийство, или я буду прогибаться, пока от меня ничего не останется? «Не знаю», — ответила я, думала, что знаю, теперь не знаю, что и думать. «Что ж, скоро мы это узнаем», — мягко сказала крышечка. «Благодаря диджею Пон-3, ты уже нанесла ей удар. Понятия не имею, как он достал эту запись, но уверена, что все работорговцы сейчас гадают, насколько ты опасна для них. Чем больше каналов поставки ты перережешь, тем лучше. Но рано или поздно тебе придется бороться с самим спросом. Некоторые, как, к примеру, Красный Глаз в Филадельфии, скорее всего не остановятся, пока не умрут. Но есть и другие места, например, впадина Бримстоуна, где работорговля не поставлена на поток, и справиться с ней будет проще». Я посмотрела на свой питбак и заметила, что на нем появился квадратик к юго-западу от Мегамарта. «Как он это делает?» Крышечка заметила мой взгляд и улыбнулась. «Конечно, я не смогу предложить тебе контракт на это. Если мои сестры подумают, что я делаю это нарочно, чтобы подорвать их авторитет, то начнется война уже между искателями». Я оглянулась на нее. «Поступать лучше. Смогу ли я? Придется. Иначе, я буду обыкновенной убийцей. У тебя есть какая-нибудь работа по контракту в той местности?» Напряженно улыбнувшись, спросила я. «В конце концов, я легко попадаю в неприятности, и кто знает, что может произойти, когда это случится». Задания были простыми и абсолютно легальными. Проверить шоссе Сансет между Мегамартом и Фленком, прошерстить авиабазу Мирамейр в поисках кое-каких электронных компонентов и доставить почту жителям Фленка. Этот маршрут, кроме всего прочего, позволял мне оказаться в непосредственной близости от Brimstone's Fall. Если бы произошло что-то, что резко сократило бы спрос на рынке работорговли, то это помогло бы не только жителям пустоши, но и крышечке. Я не была уверена, гожусь для этого или нет. В этом отношении ничего не изменилось со времен моего первого разговора с наблюдателем. Хотя я по-прежнему хотела поступать лучше. Наблюдатель, диджей Пон-3, крышечка, даже фигурка флаттершей, все они твердили мне, что я должна поступать лучше, делать больше, помогать другим. Если я буду следовать этим наставлениям, то, возможно, смогу примириться со всем злом, что натворила, заплатить свою цену. Ну а пока мне нужно достать новый дробовик и вернуть свою броню. Спецпатроны очень эффективны, но они буквально уничтожают оружие. Мне следовало либо отказаться от их использования, либо начать собирать запчасти к дробовику. На самом деле, учитывая, что все еще спали в этот ранний час, что мне действительно нужно сейчас сделать, так это вернуться в постель. Хотя мысль о том, чтобы попытаться вздремнуть, меня не особо воодушевляла. «Ставки», — раздался со стороны входа голос кобылы, «Кистоун, кажется». Я навострила уши и направилась туда, где за столом сидели 5 пони. У них были карты и разноцветные фишки. «Вот это дело я люблю. На меня раздадите?» — спросила я, одаривая их своей самой широкой и искренней смотрительницы об этом не узнает улыбкой. Пятнистая кобыла посмотрела на меня с удивлением и толикой подозрительности. «Знакома с правилами голова и копыта?» Я кивнула. «Вообще-то, эта игра была очень похожа на покер, который так любил ревец. Ты получал 2 карты рубашками вверх, голова, видимые только тебе, и 2 карты в открытую, копыта, видимые всем остальным. Каждый раунд, повышая ставку, ты могла добавлять 1 карту либо в голову, либо в копыта. Каждый собирал лучшую комбинацию из 7 карт. Если в игре участвует 6, значит нужно отслеживать 42 карты. С половиной стола в игре, она и вовсе превращалась в авантюру, так как любые попытки считать карты были обречены на провал. Пони за столом, похоже, были прекрасно осведомлены, что нам сегодня выплатили солидный гонорар. Мне выдали фишки, и игра началась. За 2 часа игра все больше и больше скатывалась к противостоянию между мной и Кистоун. Она была гораздо умнее меня и продолжала делать умные ставки. Я выиграла по-крупному, и проиграла по-крупному. Но в то же время, с каждой ставкой в копыта я выигрывала немного больше, чем проигрывала. Карты и выигрыши были лишь частью того, чего, несмотря на все противоречивые мысли, мне не хватало. Приколы, шутки, воспоминания о жизни, когда мне не приходилось ежедневно быть готовой убивать каких-нибудь пони. И, конечно, было еще и виски. Должна признать, я никогда раньше по-настоящему не напивалась. У нас, в стойле 9-9, не было алкоголя, поэтому свою первую порцию я хлебнула как спаркл-колу. Откашлившись, я сообразила, что виски нужно пить скорее медленно, чем быстро, и вскоре я почувствовала приятную теплоту в животе, быстро смывшую все страхи и сомнения, перекатывающиеся в моей голове. Я почувствовала себя счастливой, и тут я увидела привидение, жеребца-единорога, стоявшего в дальнем конце ряда с металлоломом. В его коричневой гриве и смуглой шкуре не было ничего особенного. Единственной вещью, выделявшей его среди остальных, была странная кьюти-марка, такая же, как у П-21, Е-21. Я вскочила на копыта, когда он скрылся из вида. «Не раздавайте на меня в этом раунде. Мне нужно отойти и отлить. Не обязательно было давать нам знать об этом», — ответила Кистаун, радостно забирая мои карты. Когда я побежала вдоль ряда, ну ладно, шатаясь, пошла вдоль ряда, она окликнула меня: «Эй, туалеты в той стороне, не смей ссать на наш товар, выходи и...» «Пани-пани-пани-пани», — звала я, подходя к концу ряда с металлоломом. Осматриваясь по сторонам, я продолжила: «Я всего лишь хочу задать несколько вопросов о мистере Сангвине и дядюшке Дюсе. Я не собираюсь вредить тебе. Я очень сильно надеялась на то, что мне и вправду не придется бить его. Было бы неплохо получить хоть какие-то ответы, никого не поранив». Я заметила беспокойно ерзавшего единорога прямо за двумя поддонами, то ли с генераторами, то ли с электрооборудованием. Он сглотнул и затрясся, уставившись на меня: «Эй, Е-21, ты знаком с одним пони по имени Сангвин. Я тоже очень хочу с ним познакомиться». «Извини», — пробормотал жеребец. Внезапно он перестал дрожать, а на его лице появилась маленькая, довольная улыбка. «Но ему нужен только твой пип-бак». Рог Е-21 вспыхнул ярким светом. «Вот дерь, договорить мне не дали». Мощное телекинетическое поле обернулось вокруг моего горла, крепко его сжало и оторвало меня от пола. И тут то, что я вначале приняла за кучу железяк, медленно поднялось на копыта. «Ну здравствуй, пизда-охранница». Во время первой встречи в стойле он казался мне большим. Сейчас он был огроменным. Даже если не учитывать все эти металлические пластины, сплавившиеся со шкурой, и поршни, поддерживающие его тяжелое тело, он был на целую голову выше меня. Вид металла, погружающегося в его плоть, деформирующего ее при каждом движении тела, в другой ситуации заставил бы мой желудок вывернуться наизнанку. Но в данный момент я была достаточно трезвой, чтобы заметить это, и более чем пьяна, чтобы не забивать себе голову этим неприятным видом. Ну и еще тем, что сейчас я беспомощно болтаюсь в воздухе меж его больших пушек. Ты даже не представляешь, насколько раздражающими были поиски тебя. Да я тоже не слишком рада, выдохнула я, с вынужденной улыбкой на лице. Итак, я слышала, что тебе нужен файл, который я достала. Так обломись, он зашифрован. А Сангвину насрать на это, пизда. Все, что ему нужно, так это твой пип-бак. Он протянул вперед копыта и погладил меня по щеке. Такое чувство, что меня гидравлический пресс потрогал. Если бы ты отдала его сразу же после выхода из этого ебаного стойла, то я, может быть, и дал бы тебе уйти. Наверное, вероятнее всего, дал бы уползти. Но после того, как ты скрывалась от меня в течение почти целой недели, боюсь, что сейчас я в плохом настроении. Забавно, сказала я, смеясь, прямо в уродливую морду нахмурившегося киберпони: если бы ты поймал меня несколько часов назад, то я бы наверняка просто отдала пип-бак, вероятнее всего, вместе с ногой. Диус моргнул в замешательстве, уставившись на меня. Но сейчас есть две малюсеньких проблемки. Во-первых, если ты вдруг еще не заметил, я очень-очень тупая. А во-вторых, я сделала паузу и посмотрела за пушки киберпони. Да, лежат прямо за ним. По крайней мере, я нашла себе оружие. А во-вторых, я абсолютно уверена, что я пьяна. И тут же я вдавила в спусковые механизмы обеих пушек Диуса, по бокам от меня, своей магией. Раздался грохот снарядов, вылетавших один за другим и падавших буквально в метре от меня. Несколько снарядов запустили поддоны с металлоломом в полет и уронили их на Е-21, рассеяв тем самым его магическую хватку на моем горле. Я упала перед Диусом и свернулась клубочком. Из-за звона в ушах я не слышала ничего вокруг. А хвала тебе, милостивая Виски, за то, что притупила боль от ударной волны стреляющих орудий, в паре метров от которых я висела. Киберпони стоял надо мною. Его рот задвигался, когда он наступил своим стальным копытом мне прямо на ногу. «И чего ты хотела этим добиться, пизда?» — сказал он, хотя для меня это было больше похоже на крик из-под воды, начав опускать механическое копыто. Интересно, а может ли он таким способом просто расплющить мою ногу? Наверняка. Ярости пушки, пробормотала я, и тут Диус посмотрел вверх. Огромная турель разворачивала ствол прямо на него. Он отступил назад с широко раскрытыми глазами, а я в это время еще сильнее свернулась в клубок от смеха. У меня больше. Пушка выстрелила. Уи-и-и. Я лечу. У-у-у. Упс. Забей. Тупая гравитация. Я пролетела через сетку, которой был задрапирован оружейный ларек, и приземлилась за прилавком. Ящики с припасами не были мягкими, точнее они были совсем не мягкими, но зато в них были патроны. И поэтому, пока я лежала за прилавком и удивлялась тому, как хорошо выпивка заменяет обезболивающее, я попутно схватила какие-то патроны и зарядила в какую-то пушку. А в это время в Мегамарте творился хаос. Я отсюда могла услышать громкое и протяжное «пизда», выкрикнутое Диусом. Кистоун и остальные охранницы продирались через толпу пони, пушка следила за киберпони, но не стреляла, а я пряталась за прилавком со своим новым дробовиком, винтовкой. Блин, перед глазами будто туман стоит. Самое главное, что у этой штуки есть спусковой механизм. Эй, Диус, все еще хочешь мой пипбак? Ты получишь его только через мой холодный труп. Ох, сейчас стошнит. В самый неподходящий момент. Смотрите, а вот и Диус, без одной пушки. Кажись, он смог увернуться от залпа пушки, а его снаряжению повезло меньше. Из-за этого он опрокидывался каждый раз, когда пытался делать шаги и удерживать равновесие. Я послала ему воздушный поцелуйчик. Он тоже послал в ответ. А нет, это еще один снаряд. Только удача и его неуравновешенность помогли мне не превратиться в разноцветное пятно. Очередной снаряд с глухим пумс попал в бетон над головой и разорвался, раскидывая везде каменные осколки. Патроны пушки, судя по всему, не делали такой же бух, как оружие Диуса. Что имело смысл, ведь мы находились внутри здания. Несмотря на свои повреждения и вес, этот пони двигался очень быстро. «Эй, Диус, у меня тоже есть оружие», — выкрикнула я, ну или по крайней мере решила, что выкрикнула. Я могла еще закричать «хдддыщ», «бддыдымс», но киберпони был в ярости, и сейчас у меня не было времени на подобное ораторство. Направив свое оружие на врага и выстрелив, я перешла в ЗПС и начала смотреть, как снаряд подобно ракете летит в него. Постойте-ка, блин, сначала ЗПС, потом стреляй сначала ЗПС, потом стреляй. Выйдя из ЗПС, я проследила за тем, как снаряд попал Диусу прямо в грудь. Черт возьми, я ведь хотела прицелиться ему в голову. И тут Диус взорвался. Я посмотрела вниз, на оружие в моем магическом поле, сфокусировав взгляд на смутно видимом названии. Гранатомет. Я думала, что их только в копытную бросают. К несчастью, Диус был не слишком похож на мертвого пони, и на счастливого пони тоже. И, если осмотреться, то вокруг стояло очень много несчастливых пони. Но не я, меня прямо распирало от счастья. А еще я чувствовала остатки виски в животике, и как головка моя кружится вертится у ей. П-21 и Глори нашли меня и тут же начали накачивать лечебными зельями. Смешно, вроде я должна была излечиться, так почему мне стало только хуже? Шум в голове и головокружение отступили, и я заволновалась из-за большого количества крови, которая полилась из моих ушей и ноздрей, как из крана. Хех, я выглядела так, будто меня хорошенько приправили изрядным количеством картечи. Внезапно, мне стало плохо. Я стремительно перешла из состояния более-менее здорово в совсем дерьмово. И почему я не могу остановить эту тряску? Оба моих спутника помогали мне сесть, пока крышечка, под прикрытием кистоуны большей части охранниц магазина, держала оружие наготове. Веселье закончилось. Я отправлю счет большому папочке. Вы двое можете решить свои разногласия сами между собой. Мы еще не закончили, сказал он, указав копытом на меня. Отдай ее мне, крышка. 50 штук заплачу наличными. У тебя нет такого количества денег, ответила крышечка, но я почувствовала сомнение в ее голосе, и даже если бы у тебя были 50 тысяч, я бы ее не отдала. Есть вещи, которые нельзя купить. Не неси херню, крышка. Это же магазин. Тут все, блять, продается, заявил Диус, широко улыбаясь. Торговка уставилась на жеребца с полным презрением. Ты, кажется, спутал меня с моей сестрой. Ты даже понятия не имеешь, что пытаешься выкупить у меня. А теперь убирайся, Диус, или я продам то, что от тебя останется, гулям. Он осмотрелся вокруг и нахмурился. Ладно, я уйду. Но у меня тут осталось еще одно дело. Киберпони снова указал копытом на меня и закричал: «Объявляю охоту на охранницу. 50 000 крышечек. Хотите получить свои гребаные деньги? Принесите голову этой пизды пип-бак, целый и невредимый, на арену. 100 000, если приведете охранницу живой. Ростовщица выдаст мне необходимое количество крышек. В отличие от сестры, ей не на все насрать», добавил он, смотря сверху вниз на крышечку. Улыбнувшись мне в последний раз, киберпони направился к выходу. Е-21 захромал вслед за Диусом, злорадно ухмыляясь в мою сторону. Все больше и больше пони стали посматривать на меня и перешептываться. «Поднимайся, Бликджик, давай отведем тебя к Бонсау», сказал П-21, пытаясь взвалить меня себе на спину. «Уф, клянусь богинями, мы только и делаем, что лечим тебя, Бликджик. Такое чувство, что существует правило, по которому ты каждый раз получаешь увечья. Это всего лишь цена, которую мне приходится платить», тихо пробормотала я, хромая рядом с жеребцом. К этому времени я уже неплохо ознакомилась с офисом крышечки. Диус пришел как покупатель и просто ждал, зная, что рано или поздно я приду, чтобы получить оплату за свои контракты. Теперь, когда за мою голову была назначена награда, Кистоун и крышечка посчитали, что мне лучше скрыться из виду, пока из-за меня не разразился бунт. Без какой-либо бумажки Диус назначил за меня самую большую награду в истории Хуффингтона. И это только за мою голову. Живая я стоила в 2 раза больше. Большинству пони повезет, если они за жизнь накопят 1000 крышечек, хмуро сказала Кистоун, протягивая мне мою броню. Мы должны помочь вам выбраться отсюда, или они перероют все вокруг в поисках тебя. Все мое тело ныло от боли, особенно голова. Я думала, что Бонсау хорошо поработал, ставя меня на ноги, но эта пульсация в моей голове заставляла задуматься, не пропустил ли он какой трещины в черепушке. Даже после медицинской помощи я все еще ощущала себя так, будто меня пропустили через центрифугу. Я посмотрела на шефа охраны Мегамарта с натянутой улыбкой. «Не хочешь немного успокоиться?» Но Кистоун проигнорировала меня. Серо-зеленая кобыла фыркнула. «Я не неблагодарная тварь. Ты помогла и нам, и другим. Теперь я честно могу получить свою зарплату», сказала она и опустила броню на раскладушку за мной. «Благодаря твоим победам в покере». Я левитировала к себе броню и нахмурилась. «Почему она стала тяжелее? Что вы с ней сделали?» сказала я, нащупав жесткие пластины под слоем кевлара. «Бронепластины. Я подумала, тебе нужно что-то посерьезнее. В тебя слишком много стреляют», сказала Кистоун, слегка улыбнувшись. «Еще я добавила кое-что от себя. Поторопись и убей Диуса, чтобы мы могли сыграть еще раз. Есть догадки, куда он мог направиться, чтобы я могла пойти в противоположную сторону. Он потрошитель. Если он никого не убивает, то, скорее всего, он на арене». Я посмотрела на свой пип-бакогас. Спортивная арена Хуффингтона появилась на карте. Если бы я не была завернута с ног до головы в лечебные повязки, я бы завопила от непонимания того, как он это делает. Он один из 4 лошадей апокалипсиса Большого Папочки, и да, они правда так себя называют. П-21 и Глори потратили нехилую сумму на новый барабанный дробовик. Об этом я буду лучше заботиться. Еще у меня на всякий случай был автоматический пистолет и навехонькая дубинка. Спасибо. А ведь это даже не мой день рождения, я посмотрела за крышечку. Полагаю, эти задания подождут до лучших времен, желтая кобылка улыбнулась. С чего бы? Награда за тебя не запрещает тебе работать. Каждая торговая площадка должна быть нейтральной территорией, и ты можешь посылать Глори или П-21 за наградами. Просто будь осторожна. За тебя назначена нехилая сумма, и я знаю много пони, которым все равно, охранница ты или нет. Хоть я и не хочу показаться трусливым цыпленком, но как нам выбраться отсюда, не встретив орду пони, жаждущих схватить нас в тот же момент, как мы ступим за дверь? Спросил П-21 именно с такой интонацией, как сказал бы трусливый цыпленок. Крышечка улыбнулась в ответ, что заставило мою гриву чесаться. Заметка. Новый уровень. Новая способность. Быстрая реакция. Теперь вы выхватываете и зачехлите оружие на 50 быстрее. Новая квестовая способность. Взгляд. Уровень 1. Теперь вы можете запугать невраждебную цель через зрительный контакт. Авторская заметка. И снова спасибо Ккад за вдохновение. Выражаю благодарность Хиндз за то, что сделал это все на 120 круче. Глава 8. Длинные дороги. Хочешь сказать, что мой род дает обещания, которые не могут выполнить мои ноги? Слухи распространялись как пожар. Вы слышали о награде? Что за награда? Награда. Награда года. Награда века. 50 тысяч крышечек за мертвую. Сотня тысяч крышечек за живую. Сотня тысяч. Только представь себе. И все за голову и пип-бак какого-то выходца из стойла. Выходца из стойла. Да, охранница. Охранница. Пони, о которой говорит Дает Пон 3. Да, она где-то рядом с Мегамартом. И ты идешь за ней? Ведь так? Ответ был да. Через бинокль П-21 я видела их, воодушевленных обещанием легких денег. В то же утро за воротами лагеря собралась группа пони. Их было около полудюжины. К полудню их стало 12, к закату уже 15. Оружие у большинства из них было в плачевном состоянии. Ржавые винтовки и чуть переделанный рабочий инвентарь. Но положение дел менялось. Стали приходить профессионалы. Те, кто спрашивали, как эта охранница выглядит, что у нее за оружие. Какая ее любимая еда? Кто ее друзья? Утром следующего дня Мегамарт был наводнен покупателями. Кистоун убедилась, чтобы каждый из них заплатил налог и вдобавок сдал свое оружие на входе, на случай, если пушки будет недостаточно. Каждый из покупателей выискивал пони с красно-черной гривой. Если бы хоть чей-то взгляд пал на меня, я, думаю, уже была бы разорвана на кусочки и притащена Диусу в ведре. Тем не менее, никто не заинтересовался четырьмя бродягами, одетыми в рванье и плащи, которые шли в сопровождении Брамина. Их тюки с добром грохотали на весь Хуффингтон, когда они медленно ползли на север. На эстакаде их остановила банда из 10 пони. «Мы ищем охранницу». «О, охранница сбежала прошлой ночью. Вы разве не слышали? Она была агентом анклава. Отрезала себе крылья, чтобы одурачить всех нас», — прогоготал старый жеребец, что вел караван. «Конские яблоки», — сплюнул другой караванщик, серая кобылка со скрещенными ножами на кьюти-марке. «Она все еще там, охранница из Тинпони. Денег хватило, чтобы нанять искателей. Они наконец-то выдвинулись к Хуфу. Она путешествует с Пегасом и земным пони», — нахмурился на караванщиков жеребец кремового цвета, лидер банды. «Здесь нет пегасов», — прогоготал вновь старик, пока банда обыскивала тюки. И было очевидно, что он говорил правду. Никто из путешественников не смог бы скрыть крылья под грязными одеяниями. Лидер этих 10 пони посмотрел на своих товарищей. «Да, ну, мы, в общем, думаем, что она может попытаться ускользнуть. Дерьмо, ты поймал меня», — пробормотала левая голова Брамина. Другая голова ахнула.